Глава 45. Платон. Долго ли я отсутствовал? Душа. Трудно сказать. Платон. Где ты меня нашла? Душа. Здесь. Среди твоих бумаг. Платон. Это было тяжкое путешествие. Я словно бы вошел в пещеру и перемещался под нашей землей. Могло ли существовать такое место? Душа, раз ты его видел, оно существует. Платон, значит, это было не видение? Не греза? Душа, а ты сам как думаешь? Платон, я верю, что это было настоящее. Душа, а я в свой черед верю тебе. Других, конечно, тебе будет не так легко убедить. Платон, других? Душа, но, по крайней мере, ты сделал первый шаг. Увидел то, что прежде было невообразимо. Платон, как это говорится, у меня открылись глаза. Теперь я примусь потихоньку будить остальных.